В конце концов, я все-таки ушел со шлюпки. Ведь это же бред, просто бред, ночевать в такой теснотище, да еще со зверем уже от тесноты отвыкшим, когда в твоем распоряжении целый остров. Безопасности ради я решил спать на дереве. Нельзя было уповать на то, что Ричард Паркер и по-прежнему будет возвращаться в свое логово каждый раз. А вдруг ему взбредет прогуляться среди ночи? И хорош же я буду, если он застанет меня беззащитным и спящим на земле, не на моей территории. Так что в один прекрасный день я прихватил сетку, веревку и одеяло и пустился в путь. Выбрал симпатичное дерево на опушке леса и перекинул веревку через нижний сук. Подтянуться на руках и взобраться на дерево мне теперь было раз плюнуть. Я отыскал две горизонтальные ветки покрепче и поближе друг к другу и привязал к ним сетку и вернулся туда под вечер. Только-только я устроил себе матрас из сложенных одеял, как внизу распищались сурикаты. В чем дело? Я раздвинул листву и пригляделся. Окинул взглядом все вокруг до самого горизонта. Ну, так и есть, не почудился. Сурикаты улепетывали со всех своих пастбищ вовсю прыть. Все несметное племя снялось с насиженных мест и устремилось к лесу. Спинки выгнуты дугой, лапки мелькают так быстро, что и не различить. Я задумался было, какой еще сюрприз они преподнесут, как внезапно увидел с ужасом, что рыболовы от ближайшего ко мне озерца уже окружили мое спальное дерево и карабкаются вверх. Ствол захлестнула волна сурикат. Казалось, их не остановить ничем. Сейчас набросится на меня, — мелькнула мысль. Так вот почему Ричард Паркер ночевал в шлюпке. Днем эти сурикаты кроткие и безобидны, но под покровом ночи своей, объединенной мощью, изничтожат любого врага без пощады, жутко и возмутительно. Продержаться так долго в одной лодке с 450-фунтовым бенгальским тигром, чтобы принять презренную смерть от каких-то двухфунтовых сурикатишек, нет, это уж чересчур несправедливо и слишком нелепо. Но у них и в мыслях ничего такого не было. Они перебирались через меня и лезли все выше и выше, пока не захватили все ветки до единой. Буквально облепили все дерево, даже постель мою оккупировали. И повсюду, вокруг, насколько хватало глаз, та же картина. Ни одного свободного дерева. Весь лес побурел, словно в мгновение ока наступила осень. А с равнины, торопясь к еще не занятым деревьям в гуще леса, неслись все новые и новые стаи, и шум стоял, как от целого стада слонов. И вот на равнине стало пусто и голо. Из койки с тигром в общую спальню к сурикатам. Ну как, поверите мне теперь, что жизнь способна подстроить самый безумный сюрприз? Пришлось побороться с сурикатами за место в собственной постели. Они сгрудились вокруг меня со всех сторон, ни дюйма свободного не осталось. Наконец они угомонились и прекратили пересвистываться и пищать. На дерево снизошла тишина, мы уснули. Проснулся я на рассвете, с головы до пят, укрытый живым меховым одеялом. Детеныши отыскали себе местечко потеплее. Они тугим, душным воротником обвелись вокруг моей шеи. Наверняка эта заботливая мамаша пристроила их мне под щеку, другие угнездились в паху. С дерева они скатились быстро и бесцеремонно, так же, в общем, как и захватили его вчера. И со всех окрестных деревьев тоже. И снова равнина сплошь покрылась сурикатами, а воздух зазвенел от их шумной возни. Дерево опустело, да и я ощутил на душе какую-то пустоту. Что ни говори, а понравилось мне спать с сурикатами. И с тех пор я ночевал только на дереве. Я перетащил со шлюпки все полезное и обустроился на ветвях с полным комфортом. Иногда сурикаты нечаянно меня царапали, но я привык. Было только одно неудобство — зверьки, случалось, гадили мне на голову с верхних веток. Но однажды сурикаты разбудили меня среди ночи. Они лопотали и тряслись. Я привстал посмотреть, куда это они все уставились. С безоблачного неба светила полная луна, яркой зелени как не бывало, только странные черно-серо-белые переливы теней лунного света. Ага, пруд. Темную воду рассекали поднимавшиеся из глубин серебряные силуэты. Рыба, мертвая рыба, всплывала откуда-то снизу, озерцо, а оно, если помните, в ширину было футов 40, прямо на глазах заполнялось всевозможной мертвой рыбой на любой вкус, покуда его черную поверхность не затянула пеленой серебра, а вода колыхалась по-прежнему, рыбы все прибывало. Когда на поверхность бесшумно всплыла дохлая акула, сурикаты уже были вне себя от возбуждения, верещали, как тропические птицы. Истерика перекинулась на соседние деревья, я чуть не оглох. Интересно, увижу ли я, как они тащат рыбу на ветке? Но ни единая суриката не спустилась к пруду. Они даже не порывались слезть, только визжали из досады. Что-то во всем этом было зловеще. Чем-то вся эта дохлая рыба мне не нравилась. Я снова улегся и ухитрился заснуть даже под их дикие вопли. Ни свет, ни заря сурикаты опять подняли тарарам, ринулись с дерева вниз. Позевывая и потягиваясь, я взглянул на пруд, из которого ночью они так всполошились. Пруд опустел. Ну, почти, но сурикаты тут были ни при чем. Они только-только начали нырять за остатками той былой роскоши. Куда же подевалась рыба? Я растерялся. Может, пруд не тот? Да нет, он самый. А точно ли не сурикаты его обсташили? Да точно, точно. Куда уж им вытащить из воды целую акулу, да еще и уволочь с глаз долой? А может, это Ричард Паркер? Отчасти, конечно, может быть, но не полный же пруд за одну ночь. Ну и загадка. Сколько я не пялился на пруд, сколько не вглядывался в его глубины, подсвеченные зеленью стен, а что случилось с рыбой, так и не понял. Следующей ночью я наблюдал за ним, но больше рыбы не появлялся. Разгадка обнаружилась позже, и не у пруда, а глубоко в лесной чаще. Там, в самой глуши, деревья росли гуще и поднимались выше. Под ногами ничего не путалось, подлеска не было и в помине, но зато кроны над головой смыкались так плотно, что и небо не разглядеть, или, если угодно, разглядеть, но сплошь зеленые. Деревья вторгались в пространство своих соседей, переплетаясь ветвями так тесно, что и не поймешь, где кончается одно и начинается другое. Бросалось в глаза, что стволы тут гладкие, ровные, безо всех этих крохотных царапин, которые оставляли на коре других деревьев здешние древолазы. Оно и понятно. Сурикаты тут попросту перебирались с дерева на дерево, не карабкаясь по стволам. В подтверждение тому я обнаружил, что на деревьях, опоясывавших центральную часть леса, коры почти не осталось. Это, видимо, и были ворота в древесный город Сурикат, где жизнь бурлила почище, чем в Калькутте. Здесь я и нашел то самое дерево, не самое большое в лесу, не в самой его середине, да и вообще ничем таким не примечательное, просто раскидистое, с удобными ровными ветвями, вот и все. Отличное место, если захочется взглянуть на небо или приобщиться к полуночной жизни суриката. Могу даже сказать, когда именно я на это дерево набрел. За день до того, как покинул остров. А приметил я его из-за плодов. Полог леса был однообразно зеленым, куда ни глянь, а плоды эти резко выделялись на фоне зелени черными шариками. И ветви, на которых они росли, как-то чудно перекручивались. Я уставился во все глаза. До сих пор на всем острове не попадалось ни единого плодоносного дерева. Да это, впрочем, не заслуживало такого названия. Плодоносили на нем лишь несколько веток. Может быть, передо мной что-то вроде пчелиной матки в мире деревьев, подумал я и опять подивился местным водорослям, уже в который раз поражавшим меня своими причудами. Дерево было слишком высоким, но плоды все-таки хотелось попробовать. Так что я сходил за веревкой. Если сами водоросли такие вкусные, то каковы же плоды? Я привязал веревку к самой нижней ветви, и ветка за веткой, сучок за сучком, взобрался в этот драгоценный крошечный садик. При ближайшем рассмотрении плоды оказались тускло-зелеными, по размерам и форме, точь-в-точь апельсины, и каждый туго оплетен множеством тонких веточек, должно быть для защиты. Ну да, еще для опоры, догадался я, поднявшись повыше. Каждый плод крепился к дереву десятками стебельков. Каждый был просто усыпан этими стебельками, а те, в свою очередь, соединялись с обвивавшими его веточками. Значит, они тяжелые и сочные, заключил я и подобрался еще ближе. Я протянул руку и обхватил один из плодов, и меня постигло разочарование. Да чего же он легкий? Почти ничего не весит. Я потянул его и оборвал со стебельков. Я устроился со всеми удобствами на крепкой толстой ветке, прислонившись спиной к стволу. Над головой у меня колыхалась пронизанная лучами солнца зеленые кровли, а вокруг, насколько хватало глаз, тянулись во все стороны извилистые улицы и переулки гигантского висячего города. Ласковый ветерок перебирал листву. Меня обуяло любопытство. Я внимательно рассматривал плод. Ах, чего бы я не отдал, чтобы то мгновение не наступило никогда. Не приди оно, я, может, статься, прожил бы на этом острове годы и годы. Да что там до конца моих дней? Ни за что, думал я, не вернусь больше в шлюпку, к страданиям и лишениям, которые я в ней перенес. Нет, ни за что. Чего ради мне расставаться с этим островом? Разве он не удовлетворяет все мои физические нужды? Да мне за всю жизнь не выпить столько пресной воды, сколько здесь скопилось, и водорослей столько не съесть. А если захочу разнообразия, к моим услугам всегда будут сурикаты и рыба. Больше того, если остров и впрямь плавучий, то чего б ему и не плыть в нужную сторону? Кто сказал, что мой растительный корабль не доставит меня, в конце концов, к настоящей суше? А тем временем, разве мало мне общества сурикат, этих прелестных малюток? Да и Ричарду Паркеру еще работать и работать над четвертым прыжком. За все время, что я здесь прожил, мне и в голову не приходило уплыть. С тех пор, как я ступил на этот остров, прошло уже много недель, точно не знаю сколько, но так будет продолжаться и впредь, в этом я был уверен на все сто. Как же я ошибался! Плод таил в себе семя, семя моего отплытия. Да это и не плод вовсе, а просто листья, плотно слепленные в шарик. На самом-то деле все эти стебельки — черешки листьев. Стоило потянуть за черешок, и снимался очередной листик. Сняв несколько слоев, я добрался до листьев, у которых уже не было черешков, они просто лепились к шарику. Я стал отковыривать их один за другим, поддевая ногтями, и обдирать, точь-в-точь, как луковичную шелуху. Можно было, конечно, и попросту разломить этот плод, как я до сих пор его называю, за неимением лучшего слова, и утолить любопытство сразу, но я предпочел растянуть удовольствие. Вот он уже съежился до размеров мандарина. А тонкая, мягкая шелуха все сыпалась и сыпалась мне на колени и на нижние ветки. Вот он уже как рамбутан, до сих пор, как вспомню, мороз по коже. Не больше вишни. И когда зеленая устрица распахнула, наконец, свои створки и явила на свет чудовищную жемчужину, человеческий зуб, коренной, весь в пятнах зелени и крошечных дырочках. Ужас накатил не сразу. Хватило времени собрать остальные плоды. В каждом был зуб, в одном — клык, в другом — малый коренной. Вот и зец, еще один коренной. 32 зуба, полный набор, все на месте. До меня начало доходить. Нет, я не завизжал. По-моему, это только в кино визжат от ужаса, а я просто содрогнулся и слез с дерева. До вечера я промаялся, прикидывая всякие варианты, ни один не внушал надежд. Ночью, вернувшись на свое спальное дерево, я провел опыт. Снял одну сурикату с ветки и бросил вниз. С громким писком она плюхнулась на землю и тотчас бросилась обратно к дереву. Вернулась ко мне под бок с обычной для них наивностью и тут же начала отчаянно вылизывать себе лапки. Похоже, ей крепко досталось, пыхтела она вовсю. Казалось бы, куда уж яснее, но я хотел удостовериться сам. Я спустился по стволу, держа за веревку. Я давно уже навязал на ней узлы для удобства. Добравшись до самого низа, я задержался в каком-то дюйме от земли, никак не мог решиться, и все-таки спрыгнул. Сначала я ничего не почувствовал. И вдруг обе ступни пронзила жгучая боль. Я взвизгнул, чудом не упал, изловчился, схватиться за веревку и, подтянувшись, оторвался от земли. И принялся изо всех сил тереться о ствол подошвы. Полегчало, но самую малость. Я забрался на свою ветку, сунул ноги в ведро с водой, привязанной у постели, вытер их насухо листьями, достал нож и убил двух сурикат, попытался унять боль их внутренностями и кровью, но подошвы все равно жгло всю ночь. Я так и не смог уснуть. И не только от боли. Меня терзала тревога. Остров был плотоядный. Вот почему рыба исчезла из того пруда. Остров как-то заманивал морскую рыбу в свои подземные ходы. Уж не знаю, каким образом. Скорее всего, рыбы накидывались на эти водоросли так же жадно, как когда-то я сам, и попадались в ловушку. Может быть, не могли найти дорогу обратно, или выходы закрывались. А может быть... Содержание соли менялось так плавно, что пленницы просто не успевали заметить. В общем, как бы оно там ни было, они попадали в пресную воду и погибали. Часть из них всплывала на поверхность, эти-то жалкие крохи со стола острого хищника и перепадали сурикатом. А ночью, в результате каких-то химических процессов, не знаю каких, но, очевидно, под действием солнечного света прекращавшихся, водоросли начинали выделять крепчайшую кислоту. И все эти озерца превращались в кислотные чаны, где рыба и переваривалась. Вот почему Ричард Паркер каждый вечер возвращался в шлюпку. Вот почему сурикаты ночевали на деревьях. Вот почему на всем острове не сыскалось ничего, кроме водорослей. И вот откуда взялись эти зубы. Я не первый ступил на этот берег кошмаров. Какой-то бедолага приплыл сюда еще до меня. И сколько он здесь прожил! Или это была она, недели, месяцы, годы? Сколько унылых часов провел он в этом древесном царстве, не зная иного общества, кроме сурикат? Сколько грез со счастливой жизни разбилось? Сколько надежд обратилось в прах? Сколько взлелеянных в душе бесед так и умерло, не прозвучав? Сколько мук одиночества он претерпел? Сколько отчаяния выпало на его долю? И что от всего этого осталось? Что в итоге? Горстка эмалевых камешков, будто сдача в кармане, вот и все. Должно быть, он умер прямо на дереве. От болезни, от увечья, от тоски. Сколько же времени должно было пройти, чтобы сломленный дух убил тело, обеспеченное пищей, водой и укрытием от стихий? Деревья тоже были плотоядные, но кислоту они выделяли совсем слабенькую, По крайней мере, на них спокойно можно было продержаться ночь, пока поверхность острова истекала желудочным соком. Но когда тот бедняга умер и перестал шевелиться, дерево медленно оплело его и переварило. Истлели даже кости, высосанные досуха, а со временем наверняка и зубы исчезли. Я обводил взглядом все эти водоросли, и в душе вскипала злоба. Сколько бы лучезарных надежд не вселяли они днем, все померкло перед лицом их ночного вероломства. Только зубы, вот и все, — бормотал я, — зубы. И к утру решение созрело бесповоротно. Чем влачить на этом смертоносном острове убогое, одинокое существование, сулящее телу все удобства, но обрекающее дух на смерть, лучше уж я погибну в поисках себе подобных. Я наполнил пресной водой все, что можно, и напился, как верблюд. Я набивал брюхо водорослями целый день до отвала. Я убил и освежевал уйму сурикат, и ящик заполнил, и прямо на дно шлюпки набросал, сколько влезло, обошел пруды и снял последний урожай дохлой рыбы, вырубил топориком целую глыбу водорослей, продел сквозь нее веревку и привязал к шлюпке. Оставить Ричарда Паркера на острове я не мог. Бросить его тут, все равно что убить своими руками. Он и первой ночи не протянет. А я, сидя в своей шлюпке, один-одинешенек на закате, буду думать, как он там сгорает заживо или тонет с отчаяния, бросившись в море. Так что я не спешил, дожидался, пока он вернется. Он не опоздает, я знал. Только лишь он забрался на борт, я отвалил от берега. Несколько часов мы болтались возле острова, течение не отпускало. Звуки моря меня раздражали, и от качки я успел отвыкнуть. Ночь тянулась медленно. Утром остров исчез, а с ним и глыбы водорослей, которые мы тащили на буксире. За ночь веревку разъела кислотой. Море было неспокойное, небо пасмурное.